Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнік нашай сённяшняй гутаркі. Гэта старэйшы навуковы супрацоўнік даследнага цэнтру «Берок» Лев Львоўскі. Лев, прывітанне! Здравствуйте, Юрий! Тема нашай сённяшняй гутаркі, калі формуляваць ее так ідэалагічна, ці паглыне Расія Беларусь. На мінулым тыдні газета «Наша Ніва» апублікавала вытрымкі з дэкрэту аб інтэграцыі, аб удасканаленні і рэалізацыі дамовы аб саюзнай дзяржаве, якую падпісаў 4 лістапада мінулага году Александр Лукашенко як старшыня вышэйшай рады гэтай самай саюзнай дзяржавы. Раней вытрымкі з гэтага дакументу былі апублікаваныя на сайце Ураду Расіі, у Камерсанце, в іншых месцах, але вось нарэшце з'явіўся дакумент. Наша Ніва апублікавала вытрымкі з каментаром эканаміста, беларускага эканаміста Дмітрыя Крука. Ну, вось зараз дзякуй калегам, яны прадаставілі Радыё Свабода. Поўны тэкст гэтага дэкрэту, 124 старонкі, я пераслаў іх Льву, Лев іх паглядзеў. І вот зараз мы абмяркоўваем, што ж чакае Беларусь з гэтых 124 старонак. Першае маё пытанне, Лев, это наконт правдападобнасці. Бо вядома, у цяперашнім часе шмат фейкаў, шмат драфтаў, якія выдаюцца за канчатковую дакумент. Мы з вамі не следчыя, ні я не працую ва ўрадзе Расіі, ні вы не працуем, ні ва ўрадзе Расіі, ні ва ўрадзе Беларусі. Тым не менш, паводле вашай веды, інтуіцыі эканамічнай, это хутчэй за ўсё сапраўдны дакумент. Как оказалось, это абсолютно, естественно, настоящий документ. Более того, как оказалось, он был уже до этого опубликован на официальных сайтах. Просто мы все его проглядели, в свое время не обратили внимания. Это более подробная версия того, что ранее циркулировало в СМИ. Раньше мы видели такую очень короткую версию без каких-либо подробностей, теперь подробностей больше. Тем не менее, все равно в самой сути сами механизмы даже в этой версии все равно не прописаны. Прописаны более подробные шаги, которые предполагается сделать. Для некоторых шагов определены даты, дедлайны. Для самых важных, таких как установление единого рынка газа и нефти, дедлайны при этом не определены, и прописан более подробный перечень законов, которые требуют изменений и в России, и в Беларуси для последующей потенциальной унификации. Лев, давайте теперь пойдем по крокам. Вось, наколькі я памятаю, здаецца, у лістападзе ці нават раней, сапраўды быў апублікаваны такі дайджэст, значыць, па пунктах, што там ёсць. Он быў, ну, не ведаю, пару-тройку старонак, зараз 124. Вось, калі вы паглядзелі гэтыя 124, вы сказалі без дэталяў. Вядомая прымаўка ангельская, д'ябал хаваецца ў дробязях. Деталях. Вы убачылі д'ябла, які хаваецца ў тых дэталях, якіх не было ў дайджэсце? Нет, скорее дьявол тут заключен в тех деталях, которые не прописаны достаточно четко. Документ все еще изобилует словами, такими как гармонизация, унификация. Все эти слова можно трактовать довольно широко. И даже несмотря на конкретные, кстати, по некоторым пунктам довольно близкие дедлайны, по многим пунктам эта унификация должна произойти уже в течение года. Так вот, несмотря на это, то, что будут стороны понимать под этой унификацией, вот в этом и заключается главный дьявол. Одно дело сказать, что у Беларуси и России будет гармонизированная макрополитика, будут одинаковые отношения к кредитным и некредитным финансовым организациям. Другое дело то, как это будет реализовываться на практике. Если мы с вами, Юрий, договоримся вести бюджет свой личный на одних и тех же принципах, что это означает? Вы будете вести свой бюджет так, как веду его я, или я буду вести его так, как ведете его вы? В этом плане документ не дает никакой дополнительной ясности. А различий и в законах, и в практике применения между двумя странами предостаточно. Взять хотя бы отношение к криптовалютам. Российский центральный банк недавно объявил о том, что будет с ними бороться и считает, что люди не должны ими пользоваться. При этом Беларусь, уж не знаю, все еще или нет, но номинально пыталась быть таким криптоофшором, страной с криптобиржей, страной с новыми платежными технологиями. Ну, вот вы сказали про неведомость. Но неведомость может быть, на особистом уровне, да, мы с вами про что-то домовились, как мы с вами там господарку вести, например. И неведомо, как оно будет. Ти неведомость в данном выпадке полягая в том, что никакой домовленности, как такой, а, думовно кажучи, там, унификации, гармонизации скосных податков, да, фитосанитарных правил, домовленности як такой нема. Ну вот як я поглядел, да, такого-то, да, такой-то даты принять там союзную программу про скосные податки. Да, такого принять там банковское регулирование. Да, такого принять, ну, як будет выглядать это, этот документ, эта домова с текста декрета, что-то зрозумело. Справа в том, что 3 года біліся над этим декретом и нарешті народили. Апріорі кажучи, над конкретной домовой, ну, мовно кажучи, про скосные податки, могут еще биться, я не знаю, 10 годов. Ну, как в том анекдоте. Ну, не смогла я. Ну, вот поставили дедлайн, а вот коли высветлится, что суперечности такие, ти все ж таки, коли уже декрет есть, коли уже как бы рамка зададена, то уже термины так или иначе будут выполнены. И некие паперы, некая соправды, гармонизация, унификация, не видно. Она отбудется. Вот как написано, так и тяни. Этот документ конкретно не дает, к сожалению, ответы на все эти важнейшие и для Беларуси, и для России вопросы. Думаю, боюсь, что решаться в итоге все будет по праву сильного. То есть документ декларирует, что те или иные вещи должны быть унифицированы, а дальше кто будет владеть ситуацией через год, через 2 года, тот, вероятно, и сможет трактовать в свою пользу все эти размытые определения. Они еще по праву одного... Склизкого, я вас перебью. Они по праву Склизкого, Склизкого. Это один из вариантов. Здесь, чтобы ответить более точно на ваш вопрос, было бы неплохо непосредственно присутствовать в закрытой комнате при переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко. Одна из возможностей заключается в том, что некоторые из этих вещей были проговорены ими в деталях на устном уровне. Например, есть опасения, что то, что касается унификации налоговой отчетности, что Беларусь будут заставлять переходить на российскую систему и действительно унифицировать свою отчетность с тем, как это принято в России, а, соответственно, Беларусь потеряет достаточную часть своей независимости в том, что Россия будет полностью знать и видеть, что происходит во внутренней системе Беларуси. С другой стороны, можно предположить, что Александр Лукашенко опять этим договором всех перехитрил и специально смог подписать такие размытые формулировки, чтобы потом было легко соскочить. Легко будет соскочить или нет, как я и сказал, будет зависеть от того, в чьих руках будут поводья, в чьих руках будут карты к моменту подхода дедлайна. Если Владимир Путин будет держать за горло Александра Лукашенко, например, Беларусь будет остро нуждаться в кредитах, то Владимир Путин сможет трактовать все эти положения в свою пользу в плане того, что именно Беларусь должна перейти на российские системы, на российские принципы. Если же в тот момент Александр Лукашенко, как ему это, правда, удавалось в прошлом, действительно сможет выкрутиться, сможет как-то отговориться, то тогда можно будет, опять же, сказать, что мы все это выполнили, мы что-то синхронизировали, что-то унифицировали, и таким образом опять слезть с данной темы. Вопрос в реальности заключается в том, насколько Россия готова компенсировать Беларуси и, возможно, лично Александру Лукашенко переход на российские правила, на российские рельсы. По многим позициям реальная синхронизация возможна только при такой довольно существенной компенсации со стороны России. Возьмем налоговый кодекс. Беларусь и Россия – экономически фундаментально разные страны. Россия добывает очень много полезных ресурсов, много нефти, много газа. Беларусь является импортером этих вещей, перерабатывает и продает дальше. Соответственно, отношение к цене нефти и к налогообложению нефтедобычи и нефтепереработки в наших двух странах абсолютно разное. Не потому, что мы разные политически или воевали на разных сторонах во Вторую мировую войну, а просто из-за разности в наших экономиках. Как предполагается переходить на одни и те же принципы? Вероятно, или это все будет спускаться на тормозах, или Россия будет должна как-то доплачивать нам в случае, если переход на российские принципы будет грозить нам убытками. А вот, до речи, на конт тех, как вы сказали, компенсации, скажем так, морквач, сбоку России за то, что вот это все, так сказать, благолепие, умовно кажется, вот оно реализовано. Гэта написано у тексте декрета. То есть, умовно кажучи, коли Беларусь вот все эти нормы усталёвые гармонично, як у России, то Беларусь, умовно кажучи, там с 23-го года, с 24-го, неважно, отримливая ту самую заповедную цену на газ, як в Смоленской области. Там это написано. Те, умовно кажучи, с 1-го там студеня 23-го года Беларусь отримливая зворотные акциз, там всю компенсацию вот за этой, так сказать, подступный нафтовый маневр, ти, как бы, все будет зроблено по-джентльменски. Ничего в домове не написано, а просто, коли Беларусь будет, что называется, хорошо себя вести, коли она погодится на все эти вот погоднения, то кредиты будут от души. Но это не записано. Так вот, какой вариант? Да. Россия конкретно берет на себе в этом документе обовязки, коли так, то так, и в ЗЭН, ти вы, белорусы, робите, вот все подписываете по этих терминах, там все эти унификации, а мы будем, а уж за нами не заржавеет, как говорится. Вот первый и другой вариант. Здесь скорее именно второй вариант. Ничего четкого в данном документе нет. Есть различные намеки, но пункты не увязаны между собой в плане, если Беларусь выполняет, то Россия дает денег. В тексте параллельно написаны документы о том, что мы должны все это унифицировать. Опять же, самое главное, не написано унифицировать в какую сторону. И с другой стороны, в тексте написано, что Россия будет оказывать Республике Беларусь содействие в вопросах поддержки макроэкономической и бюджетной сбалансированности. Что означает эта поддержка? Ну, скорее всего, новые кредиты. Но, да, эти кредиты не увязаны с выполнением остальных пунктов, и даже сами кредиты или сами меры поддержки не обозначены. Таким образом, как и в остальных пунктах, документ скорее состоит из размытых формулировок и намеков. Дмитрий Круг, анализующий этот документ, сказал, что вот первые реакции, которые были в листопаде минулого года, они были такими поблажливыми. Ну, Лукашенко самое главное не сдал, как бы не подписал долучение до России, мовлял, там гармонизация, унификация, это все болтология такая. Дмитрий написал, что нормально так на это глядеть. На самом деле все довольно серьезно. И когда это все будет реализовано, то белорусский суверенитет на самом речь будет съеден ладной часткой, коли не весь. Бо коли велизарный, причем объем правил, там я кажу, от схемы спогнания, контроля, скажем, скосных податков, да, фитосанитарных нормов там, для информационной политики, для чего-то такого. Коли во всем этом, как бы вот весь дизайн Беларуси будет докладно такой же, как в России, то это уже как бы и Россия отрывается. Вот это Россия, Смоленская область. Те сгодны вы с этим, что ну вот да, давайте разглядим как бы крайний вариант. Вот все эти домовы подписаны. Все эти домовы подписаны на российских умовах. Урешті-решт. Ну, после спрячек, там, скандалов, так сказать, выходу на уровень Путин-Лукашенко, вертание на министерство. Добро, подписали все. Россия, Беларусь станет Россией, по вот этих правилам, принамсі экономично. Тине. Весь вопрос в том, кто будет сильнее в переговорах конкретный момент времени, когда подойдут данные дедлайны. Дмитрий Круг, он сочетает свой анализ политической ситуации, политической силы с данным документом. И тогда действительно из этого документа можно будет выжать и значимое подчинение Беларуси российским органам власти. Но в самом этом документе подобных вещей на самом деле не написано. Условно, Александр Лукашенко при желании или при возможности отказаться от российских кредитов всегда сможет прочитать тот же самый документ в том ключе, что да, мы что-то поработали, что-то произошло, все это неважно, и мы працуем дальше. В данном документе конкретных обещаний не написано. С другой стороны, действительно, мы живем в ситуации, где из-за проблем с легитимностью, из-за отсутствия стабильной поддержки для Александра Лукашенко со стороны белорусского общества, он действительно все больше и больше обращает внимание именно на поддержку из Москвы. Но это уже вопрос не экономический, а политический. Многие эксперты звернули увагу, ну тут я не ведаю, может быть, я бы, например, поспрачался с тем же Крухом, але інші эксперты кажут, что у поравнанні с першими драфтами проекта, которые лунали в 2019 годе, коли вот Коммерсант, наместник редактора Бутрина, опубликовал той драфт, который мы показали в Русском Раде, вот, там фигуровали регуляторы. Нам-си там был предупреждён регулятор энергетичных рынков. То есть створение некого наддержавного органу, якому, формально кажучи, ни Лукашенко, ни Путин, так сказать, ничего не могут сказать. Ну, к шталту Центрального банка, скажем. Теперь, сдается, все эти регуляторы зникли. Там только, вот я звернул увагу, значит, при мытном комитете союзной державы створается некий межотраслевый подкомитет. При том, что мытня белорусская застается, мытня российская. Ну вот комитет при комитете сказать, что это вот, я как сказать, новый царь, ну вот не сказать. И вот на ваш погляд, вот как бы то, что не предугледжено никаких инструментов, какие бы реализовывали вот эти законы, хай, например, они будут приняты. Ну вот это не означает это, что эта система не будет работать. Я вот как раз перед разговором с вами разговаривал как раз с Бутриным, и вот на кон того, что как выполняются законы и в России, и в Беларуси, он сказал, ведаете, беззаконие немогчимо интегровать, оно завсёды суверенное. Вось. Так вось, коли нема институтов, я в данном выпадку не кажу, добрая это ти кепска. Мы просто анализуем, ти будзе працаваць такая система, коли нема, что называется, старшова. Коли нема того, кто скажет, вот есть закон, умовно кажучи, союзной державы, и вы, Лукашенко, и вы, Путин, его выконываете. Я думаю, что отсутствие регулятора в данном тексте – это, скорее, хорошая новость. Мы сможем сэкономить какое-то количество денег на содержание этого дополнительного и, скорее всего, бесполезного аппарата. В нынешней ситуации представить наднациональный орган, который действительно будет независим от двух личностей Александра Лукашенко и Владимира Путина, довольно сложно. Кого бы вы посадили председательствовать в таком органе? Разве что Рамзана Ахматовича Кадырова. Магчыма, такі механізм, насамрэч, не залежаў бы толькі ад аднаго, ад Лукашэнка. Ад Пуціна б, канешне, залежаў. І загады гэтага органа былі бы фактычна загадамі Пуціна, Лукашэнка. Да, здесь вы говорите все правильно. На самом деле разработать механизм, при котором какой-то орган учитывал бы интересы в полной мере обеих стран, практически невозможно. Когда говорят о союзном государстве, часто вспоминают Евросоюз, но надо помнить, что Евросоюз состоит из многих стран, где, да, есть Германия, это экономический лидер, но при этом все остальные страны более сравнимы с Германией по размеру экономики, по размеру населения. Ну, в случае Союза... Я вас перепыню, я здесь не поленовался, поглядел, что в супольном GDP Европы, Евразвязу, Немеччина занимает, сдается, 20-25%. У супольном GDP, коли его так разглядать, Беларуси и России, Россия занимает 97%. Именно 20 так. И 97 – это отчуйте розницу. Именно так. И поэтому никакой такой союзный орган, который бы в равной степени учитывал интересы обеих стран, создать практически невозможно. Это звучит как достаточное безумие. Если вы выбираете какую-то политику оптимальную для экономики, то вы всегда будете в таком случае выбирать, даже если вы непредвзятый человек, политику оптимальную для российской экономики, так как она составляет почти всю экономику союзного государства. Если же вы, например, будете выбирать налоговую систему такую, которая подходит Беларуси, то это будет довольно странно, потому что от нее будет страдать огромная экономика России. Поэтому в данном случае отсутствие регуляторов скорее, наверное, является признанием того факта, что решаться, если эти программы будут выполнены, решаться все будет в пользу России. Наверное, довольно сложно представить то место, где Владимир Путин поступит с интересами России ради того, чтобы в Беларуси было какое-то процветание или что-то работало более оптимально. Даже если всерьез будет учитываться интерес обеих стран, чисто экономически всегда будет разумнее просто компенсировать Беларуси те или иные потери. Но, как я сказал, из хороших новостей В целом, данный документ может означать, что никаких серьезных продвижений в строительстве союзного государства и не будет. Ну, а вот вы с Дмитрием не совсем сгодны. Он все-таки вот так вылучил тезу, что это погроза. З'ядуть суверенитет. Вот наша Нива вынесла в заголовок. З'ядуть? Я с Дмитрием согласен в том, что суверенитет Беларуси действительно под угрозой. И так как это единственный союзник Александра Лукашенко, у него есть шансы сдать часть суверенитета. Но я не согласен с Дмитрием в том, что суверенитет будет сдаваться именно из-за этого документа. Конкретно этот документ не заставляет сдавать никакой суверенитет. Лишь желание Александра Лукашенко удержаться у власти вопреки всему, вот это делает его позицию более слабой, и именно это заставляет его идти на потенциальные уступки Владимиру Путину. Лев, ну и наприконце у меня питание, насколько я ведаю, вы не такие великие апологет интеграции, что, до речи, выникает из ваших отказов. Але вот, ну, коли все это будет реализовано, ці можа гэта быть выгодно для Беларуси, максимум для неких белорусов, вот, скажем, той же Бутрин в интервью мне каже, слухайте, каже. Ну, а что? Ну, вот, скажем, правила, по яким дзейнічае ЦБ России, ну, они ж такие, в принципе, европейские, там, без света, в Беларуси, так сказать, что-то такое, олдскульное, совковое. Вот. И коли, ну, Беларусь будет, белорусский нацбанк будет дейничать по таким вот правилам, какие российские, какие в свою чергу подобные на сусветные, чем кепско. Скажем, каже, наша податковая система, ну, так она не кепская, а у вас такая вот погорш. Так может быть, скажем, бизнеса скажут, ну, класс, русская система нам подходит. Нет? Это безусловно так. Есть ряд позиций, по которым законодательство России лучше, чем белорусское. Есть ряд позиций, по которым белорусское законодательство лучше. Есть, конечно же, позиции, которые подходят, которые не лучше, не хуже, которые подходят именно России или именно Беларуси. Как я уже говорил, в зависимости от того, сколько нефти вы добываете, вам нужна специфическая программа налогообложения нефтедобычи. Есть пункты, от которых интеграционные пункты, от которых, безусловно, все выигрывают, никто не потеряет. Я не думаю, что есть люди, которые будут выступать против отсутствия роуминга между Беларусью и Россией. Действительно, многие белорусы бывают и живут в России, многие россияне приезжают в Беларусь. Почему бы им не звонить домой своим родственникам без роуминга? Тем не менее, по самым ключевым вопросам, здесь дело даже не вот в суверенитете или в том, кто будет решать. Дело просто-напросто в том, что у нас разные страны разных размеров, и поэтому нам необходимы различные решения. Если попытаться реально интегрировать всю систему так, чтобы у нас было одно решение для двух стран, то кому-то оно обязательно не будет подходить. Хотя, конечно, как я сказал, по ряду вопросов действительно интеграция могла бы дать какую-то дисциплину. Например, в России уже давно не обсуждается, стоит ли печатать деньги для каких-то инвест-циклов. Возможно, интеграция подходов как-то бы охладила и Министерство промышленности Беларуси. Им бы объяснили, что так делать не стоит. Вот интересно, что в данном документе, например, говорится о том, что у нас должен быть одинаковый подход к банковскому страхованию. Опять же, в данный момент в России, наверное, подход чуть лучше, чем в Беларуси. В Беларуси вот решили значимую часть денег из фонда страхования вкладов отдать Банку развития. Так, конечно, никто в здравом уме обычно не поступает. Но ситуация довольно динамичная. Мы видим, что Россия может меняться, и Беларусь может меняться. Если мы просто скажем, что мы будем страховать вклады так же, как Россия, так же, как россияне, то ничто не гарантирует нам, что россияне завтра не изменят свой подход, и теперь подход будет, наоборот, вреден для Беларуси. Добре, добре, дякую великі. Дякую великі, Лєв. Я нагадаю, що з нами був старейший науковий супрацовник дослідного центру БІРОК Лєв Львовський. А за тим, як будуть розвиватися події далі, що буде з цими інтеграційними документами, як вони будуть реалізовані, чи не реалізовані, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода Прем». Дякую великі, до побачення. Спасибо, до свидання. Всього доброго. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.